с природой, с порождениями бездны. Тео не знал ответов на эти вопросы, но, возможно, дальнейшие исследования руин приоткроют завесу неизвестности. Вдруг земля вокруг демона начала взрываться от сотен магических снарядов и водяных бомб. Защитники крепости атаковали приближающегося Тео. «Это было неожиданно», — удивился тот, принимая на барьер атаки врага. «Огненные шары сравни магии третьего круга. В целом не опасно, но в таком количестве...» Демон ускорился и помчался вперед, но на его пути то и дело появлялись стены из воды, острые водяные шипы, а также по нему били водяные петли, а огненные шары и вовсе были повсюду. Уклониться совершенно не имелось возможности. Враг был обучен противодействию сильным рыцарям и бил сразу по большому квадрату. Понимая, что запахло жареным, демон взмахнул рукой, выпуская ветер и поднимая в небо большое количество земли и пыли, скрываясь от взглядов. Но с неба полился дождь. Тео вновь стал видимым, а из-за стен вдруг показалось цунами. Маги, используя воду в бочках за стеной, создали магию, способную снести небольшую армию. В ответ демон топнул ногой и провалился под землю. Закрыв за собой проход, он принялся создавать тоннель к замку. Но, преодолев всего 100 метров, наткнулся на жесткую, словно камень, землю. Какой-то артефакт укреплял землю, противодействуя подкопам. Копать, конечно, можно было, но не магией. Иначе затраты манны будут такие, что без медальона не осилить даже демону. Прокопав немного в сторону, Тео выбрался и побежал вперед. Но враг и на это среагировал едва ли не мгновенно, и демона вновь накрыло взрывами. Послышалась ругань на русском, а через миг с помощью воздушного толчка из пламени вылетел Тео. Приземлившись на землю, он вновь помчался вперед. А от идеи использовать воздушные толчки для быстрого передвижения он сразу же отказался. Его попросту снесет взрывами, если он оторвет ноги от земли. Закинув руку в мешочек с корсами, демон просто терпел и пробивался, принимая на барьер все атаки врага. Что-что, а демон был спец в барьерах. Все же, будучи авантюристом, он постоянно попадал в передряги, и нередко из-за женщин. Какую только магию он не испытал на себе. Все стихии. 9 десятых атакующих заклинаний с 1 по 8 круг, и почти все 9 и 10, кроме тьмы. Тео редко встречал темных магов, желающих его убить. И то в основном это были некроманты, а они не очень любили атакующую магию. Впрочем, проклятий демон тоже немало повидал. Но это уже по большей части из-за исследования руин и расхищения древних храмов и гробниц. «Ну все, вам хана!» Демон жутко оскалился, преодолевая магический барьер. Он тут же выпустил цепную молнию, поражая множество стрелков, а за ней пошла вторая и третья. После чего демон высоко подпрыгнул и, сдув ветром все стрелы, запрыгнул на стену. «Ну, привет!» Тео развел руки в стороны и вновь выпустил цепные молнии, поражая всех — пехоту, стрелков, магов и даже рыцарей. Демон не сдерживался, атакуя в полную силу, иначе его попросту сметут. Добив стрелков и проигнорировав магов, он помчался к высокой башне на стене, где в данный момент разместился командующий крепостью. Им был рыцарь 10-й ступени, и он очень жаждал встретиться с демоном. В одной его руке было пылающее копье, а во второй — щит, покрытый льдом. Помимо этого, командующего защищал магический барьер. «Пожалуй, при штурме королевского замка нужно быть осторожнее», — пробормотал демон, которому было не до смеха. Благо, поглотив души, он восполнил некоторое количество манны, да и корсы еще не закончились. Иначе было бы совсем тяжко, а, возможно, и вовсе пришлось бы отступить. Развеяв стену воды, появившуюся на пути, Тео высоко подпрыгнул, используя воздушный толчок, потом снова запрыгнул на башню. Командира защищали 4 рыцаря 8-й ступени, но все они были без артефактов. Зато храбрости у них было много, ведь они тут же кинулись в атаку, применяя свои самые сильные техники. Только вот демон, вместо того, чтобы вступить в бой, метнул в каждого по несколько стержней. Прогремела череда взрывов, за которыми последовали предсмертные крики. Демон не терял момента и, кинувшись в толпу, добил раненых и ошеломленных врагов, не скупясь манны. «Силен!» — командующий присвистнул, глядя на 4 трупа. Они умерли меньше, чем за 10 секунд. Однако мужчина был расслаблен. Он указал на Тео копьем, а на лице появилась злая улыбка. «Убив тебя, я положу конец восстанию и стану героем королевства». «Какого королевства? Через несколько дней барьер уменьшится настолько, что останется лишь центральная часть». Демон отряхнул меч от крови и пошел к эльфу, на пути накладывая на себя усиливающее заклинание. «Зато будет мир. Никто больше не восстанет». «Ты идиот?» Тео вдруг остановился и посмотрел на эльфа, как на умалишенного. «Ты бывал у границы? Знаешь, как там холодно? Думаешь, в этом холоде ты сможешь что-нибудь вырастить? А воздух? Где вы будете брать кислород для дыхания, если леса утонут?» К удивлению демона, его слова задели эльфа, и на него снизошло понимание и осознание происходящего. «Король все исправит! Он расширит барьер, вернув как было!» — выкрикнул он. Демон же вновь посмотрел на него, как на дебила. «Он не может быть настолько безу...» Эльф вдруг замер, вспоминая те нелепые слухи, а также чистку среди аристократов. Армия короля уничтожила более 20 родов. Еще и с севером умудрились поругаться до войны. «Если ты считаешь, что он не способен на такое безумие, то ты либо всю жизнь прожил в пещере и не вылезал из нее, либо наивный глупец». Ухмыльнулся демон, и его меч воспылал огнем. «Ты сражаться-то будешь?» «Постой, погоди, подумать дай». Командующий выставил перед собой копье. «Вообще-то я пришел тут всех убить и переночевать в этой крепости», — проворчал демон, но все же дал ему подумать. Усевшись на краю башни, Тео вытащил из мешочка артефакт и приказал армии пока не штурмовать стены, но позиции занять и готовиться. В крепости же все было сравнительно тихо. Солдаты и офицеры ожидали, чем завершится битва титанов, а также оказывали помощь раненым и готовились встречать армию врага. Но сражаться с армией лучников никому не хотелось. «Хорошо, я решил, мы не будем с тобой сражаться», — воскликнул командующий. «И почему это должно удержать нас и не дать вырезать здесь всех?» «Потери. Зато у нас в тылу не останется вражеской крепости и врага». Демон пожал плечами и поднял левую, а в ней тут же появилась шаровая молния, что быстро увеличивалась. «Ты что делаешь?» — запаниковал рыцарь, ощущая исходящую от шара магическую мощь. «Создаю заклинание, что уничтожит половину крепости». «Подожди, мы покинем крепость и разойдемся кто куда!» — выкрикнул он, и в этот момент шар развеялся. «Те стрелковые артефакты я забираю». Демон довольно ухмыльнулся, а командующий закивал. Вскоре в крепости началась суета. Затем последовала череда убийств, несогласных с решением оставить крепость. И когда все утихло, командующий вернулся к Тео. «Мы уходим. Надеюсь, вы справитесь и спасете наш мир», — сказал он напоследок, и 20 000 солдат за каких-то 10 минут разбежались кто куда. Многие решили вернуться домой, аристократы же на свои родовые территории. Ну а армия короля... Те, кто был безоговорочно предан ему и не имел мозгов, чтобы понять, что происходит, уже кормили червей. Остальные куда-то ушли, вслед за командующим. А армия демона спокойно вошла в крепость и переночевала. В крепости было немало провизии и прочих припасов, поэтому, как бы ни старался гарнизон, они и половины не смогли унести. В итоге повстанцев ждал настоящий пир. Да и алкоголя были полные погреба. Что-что, а королевская армия не могла жить без вина, поэтому в каждой крепости его были тонны. «За господина, что в одиночку взял крепость!» — прокричала Ливра. Девушка уже была пьяна, впрочем, как и многие другие. Тео не опасался нападения на крепость, в случае чего он активирует магический барьер, а ворота так и вовсе заблокировал магией. «За господина!» Проревели тысячи воинов, отчего казалось, что их рев слышали даже в ближайших городах. «До дна!» — добавила эльфийка и опустошила бокал, а за ней и все остальные. Даже Лериан, голубоглазый черный рыцарь, что сидел рядом с очаровательной Виваллой. Молодая богиня уже была на третьем круге, как и ее учитель Нерон. Впрочем, теперь они оба ученики демона, что и помог им с повышением круга. «До дна!» Демон тоже поднял бокал и опустошил. Вино было легким и вкусным, а на закуску шло копченое мясо. Причем тоже весьма вкусное. Тео поначалу удивлялся тому, что высшие эльфы едят мясо. Обычно они были вегетарианцами. Но учитывая, сколько лет они провели в заточении под водой, неудивительно, что их вкусовые привычки слегка поменялись. «Завтра мы будем брать столицу», — громко заявила девушка. «Будет очень тяжело, можете не сомневаться. Этот безумный король помешан на своей безопасности. Нас гарантированно будут ждать сильные враги и могущественные артефакты. Но мы победим! Ведь если мы проиграем, то всему нашему миру придет конец. Так что гуляем! А, дамы, предлагаю вам приободрить наших пехотинцев, что идут в авангарде». «Да!» — раздался громкогласный голос пехоты. Девушки лесные эльфийки растерялись от такого заявления, а вот темные эльфийки... «Ты и ты!» Воительница, мастерски овладевшая копьем и успевшая с начала войны убить 6 противников, указала пальцем на 3 товарищей мужчин, а потом на казармы. «Пойдем, и чтоб выложились на полную, иначе прибью». Она сердито показала кулак, а парни повскакивали с мест и заулыбались, как дурачки. После чего под завистливыми взглядами ушли с обворожительной женщиной. «Господин, могу я приободрить вас этой ночью?» — спросила Ливра, подойдя к демону. Девушка была пьяна, но мыслила более-менее трезво. Ей самой хотелось сбросить стресс и расслабиться. Но она женщина гордая и сильная, а в армии лишь Тео был сильнее ее. В ответ она получила кивок. Демон прекрасно чувствовал ее эмоции. Любовью и привязанностью тут и не пахло. Чисто физиология и желание побыть слабой женщиной. И она получила свое. Впрочем, как и многие в армии. Все же лучниц было очень много. Стресса у всех хватало, и все это вылилось в ночь, полную похоти и страсти. Вся крепость была заполнена сладкими стонами и ароматами любви, что буквально сводило эльфов с ума, заставляя их раскрепоститься. А на утро все сделали вид, будто ничего и не случилось. Разве что воины были полны сил, бодры, и настроение у них так поднялось, что ради своих женщин они были готовы рыцаря-короля рвать на части голыми руками. Впрочем, женщины не менее воодушевились. И лишь Ливра ходила красная, как рак. Ну, как ходила? Хромала, ловя на себе взгляды боевых товарищей. Девушка слегка переоценила себя и недооценила демона. «Ну что, бойцы, возьмем столицу и создадим из этого гадюшника нормальную страну?» — громко спросил демон, окинув взглядом свою армию. «Да!» — в ответ прогремели 20 000 голосов. Их рев едва ли не сотряс стены крепости. Но всем было плевать, если она рухнет. Собрав припасы и снаряжение, армия выдвинулась в путь. Впереди, как и сказал демон, лишь столица. Остальные города ему не интересны, их они попросту обойдут. А если лорды будут угрожать ему и армии, они умрут. Все умрут, даже не выходя за стены. Глава 27. Тео смотрел на стену столицы и недоумевал, ловушка это или что-то произошло. Город огромных размеров защищала могучая стена высотой, превышающей 5-этажный дом. Но вот защитников на ней почти не было. «Стражников совсем мало», — подметила Ливра. «1000, и все трясутся от страха». Тео нахмурился и огляделся духовным зрением. К своему удивлению, он увидел далеко позади приближение 10-тысячного воинства. Но не было похоже, что эта армия собирается нападать. И вот в скором времени к позиции демона прибыло 3 всадника. — Ну, мы это... мы решили помочь со свержением короля, — заговорил вчерашний эльф с пылающим копьем и ледяным щитом. Он спрыгнул с лошади, иначе было бы неприлично. Тео не чувствовал в его словах лжи, а вот страх очень даже. Но страх не перед демоном, а перед тем, что происходит, включая уменьшающийся барьер. Информация все же подтвердилась. «Тогда на тебе правый фланг, пока готовьтесь. Как выясним, что здесь происходит, так сразу пойдем на штурм». «А? Ты так просто мне поверил?» — удивился тот. — «Если ты предашь, я поглощу твою душу и души всех твоих солдат». Демон злобно оскалился, заставив эльфа вздрогнуть, но тот не растерялся. — «Это... а зачем выяснять, что происходит?» — «Столицу с юга атакует армия нежити. С севера — северяне, с запада подходят темные эльфы, ну а на востоке мы...» — «Нежить? Они все еще не уничтожены?» «В королевстве что, совсем идиоты?» — недоумевал демон. «Говорят, нежить очень сильна. Она катком прошлась по городам и крепостям, сейчас столица забита беженцами». «Мне бы не хотелось, чтобы нежить перебила всех эльфов. Пора бы наведаться к ним». Демон задумался и кинул взгляд на эльфа-командира, потом на свою армию. «Веди мою армию и занимай позицию перед королевским дворцом. Без надобности ни с кем не сражаться, а я разберусь с нежитью». Но как мы стены возьмем? Они заколдованы, а ворота...» Командир едва не оступился и не упал от столь неожиданного назначения. «Мои помощники знают, что делать, просто доверься им». Демон кинул взгляд на свою десятку и прочих товарищей. Те выглядели уверенно, а Ливра кивнула в ответ. Они и правда знали, что делать, да и разговор слышали. Новому генералу ничего не оставалось, кроме как принять на себя управление армией. Но сперва он залез на коня и помчался к своей армии, чтобы привести ее к стенам. Ну а демон помчался на юг к нежити. «Ладно, что будем делать?» — спросил новый командир, вернувшийся обратно. «Взорвем ворота?» — улыбнулась Ливра, а тот рассмеялся. «Не, ну правда, что делать?» Он окинул эльфов взглядом, но они были серьезны. «Что, правда, что ли?» Прошло 10 минут. Могучие металлические ворота высотой с 4-этажный дом и шириной 20 метров с грохотом осыпались, подобно замку из песка. — Как? Как это возможно? — едва ли не кричал командир. — Артефакт господина и 2 мешка корсов, — с улыбкой на лице ответила Ливра. Ее забавляла реакция эльфа, которого, к слову, зовут Зонгом. — Артефакт? Да как артефакт может сотворить такое? — Артефакт, созданный демоном, может... Ливра едва сдерживала смех, глядя на Зонга, а тот, казалось, потерял связь с реальностью. — Войска, идем в город! — скомандовал кто-то, и армия двинулась вперед, все 30 тысяч. — Стражи столицы! Если хотите спасти мир, присоединяйтесь к нам! Король сошел с ума и пытается уничтожить его! Не верьте ему! Фейрас использовал магический аналог рупора, из-за чего его голос было слышно не только на стенах, но и в городе. «Король умышленно уменьшает барьер, что приведет к гибели всего живого, кроме горстки избранных. Восстаньте! Присоединяйтесь к нам, чтобы остановить этого безумца!» «Думаешь, подействует?» — спросил один из десятки. «Господин велел оповестить людей», — ответил Фейрас, — и сразу продолжил повторять свою речь. Стражники же на стенах сперва попытались обрушить на повстанцев стрелы, но, получив ответный залп, передумали провоцировать их и больше не рыпались. В скором времени армия успешно прошла через врата и попала в потрясающий город. Столица королевства была подобна Риму в период его расцвета. Это огромный и богатый город с широкими улицами, величественными домами и чистыми улицами. По этим улицам маршем шла 30-тысячная армия, и никто не преграждал им путь и не пытался напасть. Лишь лица напуганных горожан выглядывали из окон. «Ну, похоже, до замка мы доберемся без проблем», — с облегчением в голосе произнес Зонг. Но его едва было слышно из-за Фейроса. А тем временем на южных вратах шло ожесточенное сражение. Огромная армия нежити штурмовала стены, но сделать это было непросто. Защитники сражались отчаянно и не намеревались сдаваться, потому что за стенами их семьи, а также бесчисленные беженцы. И если стена падет, то всех их ждет жестокая смерть с последующим обращением в нежить. По крайней мере, в этом были убеждены солдаты. — Где наше гребаное подкрепление? — ругался командир южных врат. Он находился на этих самых вратах, а рядом были маги и офицеры. Первые защищали от града костяных стрел и вражеской магии, а вторые, словно дирижеры, руководили битвой. Если где-то было слишком тяжело, они переводили часть солдат с более легкого участка обороны. А если был прорыв, то порой и сами выдвигались, чтобы отбросить нежить. Скелеты и зомби выстраивались живой стеной, позволяя пехоте забираться по их плечам на стены, а скелеты-маги поливали защитников проклятиями и черной магией. — Артефактные стрелки! Почему на левом фланге я вижу 3 скелетов-магов? — рявкнул командир. — Так корсы закончились. — В смысле? Их было много. «Генерал Ланс забрал большую часть и уехал в замок, сказал приказ короля», — доложил офицер. «Безумец! Если мы падем, и нежить войдет в город, они вырежут все население, и тогда армия увеличится в 1000000 раз!» «Беда! Нежить на стенах! Мертвые солдаты восстают!» — раздался вопль, и командир тут же кинул взгляд в сторону кричащего. Всего в 300 метрах группа солдат, убитая оковами боли, восстала скелетами. Они тут же принялись убивать лучников и стрелков. Кровь защитников полилась рекой. И тут один из скелетов окутался тьмой, обращаясь рыцарем смерти. Его доспехи изменились, как и оружие, а тело выросло до 2 метров. — Жалкие людишки, вы все умрете! — прохрипел скелет, но вдруг водяная стрела разбила его череп с черным шлемом на части. — Навались! — кричали солдаты и сбросили скелета со стены. Только вот через миг на них обрушились 2 сотни костяных стрел. Воины прикрывались щитами, но стрел было так много, что один за другим бойцы получали ранения, а деревянные щиты превращались в труху. — Мы не продержимся долго, проклятие! — ругался командир, понимая, что они лишь отсрочивают неизбежное. — Нам нужна подмога, хоть какая-нибудь! — Всадник! Он движется среди нежити, и она его не трогает! Раздался выкрик, и командир кинулся к стене. Оказалось, и правда, кто-то движется среди армии нежити, но мужчина не мог понять, кто именно. Через некоторое время всадник остановился у непримечательного скелета со знаменем, на котором изображена могила и торчащая из нее рука. Не прошло много времени, как армия мертвых остановилась. Они попросту все замерли, а всадник направился к вратам. — Кто ты? И как ты это сделал? — выкрикнул командир. — Я Тео, тот, кто создал эту армию. Демон вдруг взлетел и подлетел к вратам. — Ты чудовище! Ты хоть знаешь, сколько невинных погубил! — прорычал командир, но на его ответ демон лишь громко рассмеялся. — Ваш король обрек на смерть все области, кроме центральной, намеренно уменьшая зону барьера, и ты еще что-то говоришь про чудовищ? — поинтересовался демон, а его голос был слышен на всей стене. — Во всяком случае, моей нежити было приказано смести все сопротивление на пути к королю. Они нападают лишь на тех, кто встал на их пути с намерением сражаться. — Почему я должен верить такому бреду? Командир указал на демона своим мечом, что пылал пламенем, а лучники приготовились стрелять. — Мне плевать. Сейчас я открою ворота, и нежить пройдет в город. Не стойте на ее пути, и никто не пострадает. Нам нужен лишь король и остановка уменьшения барьера. — Тебе не обмануть нас! Убить его! В демона полетели стрелы и магия, но все атаки были сдуты назад. Сейчас над Тео парило 3 белых шара, что являлись камнями манны атрибута ветра. Демон зачаровал их, до краев наполнил манной. Один камень позволял Тео летать, второй защищал от дистанционных атак, а третий содержал в себе убойное заклинание 6-го круга. В итоге он спокойно перелетел через стену и спустился к воротам. Эльфы, конечно, вопили, тужились и пытались помешать, но тому было плевать. А учитывая высоту стены, быстро спуститься с нее никак не получится. У врат же было 1 сотня эльфов охраны. Они охраняли механизм, открывающий и закрывающий эти врата. Их же души и подсказали, как их открыть. «Опоздали!» — послышалось у Тео за спиной. Демон уничтожил механизм, поэтому врата уже не закрыть. «Не мешайтесь, и никто лишний не умрет!» Тео посмотрел на командира и офицеров за ним. Они были в ужасе от приближающейся нежити. Зомби, королевских солдат, скелеты-воины, рыцари смерти, скелеты-маги и лучники. Эльфы посторонились, и... Нежить и правда прошла мимо. Они не врывались в дома, просто шли по улице за демоном, а та вела прямиком к величественному замку в центре города. Впрочем, это вдобавок было центром всего королевства, точкой, откуда появляется барьер. Не прошло много времени, как нежить добралась до замка. Вокруг него все было в садах, деревьях и беседках. Но на деле это хорошо простреливаемая территория. Стоило нежити появиться, как в нее тут же полетели стрелы, да не обычные, а зачарованные. Впрочем, магии тоже было много. Только вот скелеты вновь собирались, если их ядро не было уничтожено. И что-что, а манны для этого у них было вдоволь. Все западные земли насыщают нежить манной. На врага посыпались стрелы и магия. Но оказалось, что замок закрывает могущественный магический барьер, и магия попросту бесполезна. Костяные стрелы же хоть и были сделаны из магии, но являлись физическими объектами. Поэтому сквозь барьер успешно проникали, собирая кровавый урожай. Демон умело распределил 100-тысячную армию и велел скелетам-воинам прикрывать лучников щитами, а зомби — штурмовать стены. Маги должны были защищать лучников, а также усиливать зомби, чтобы те были быстрее, сильнее и прочнее. В отличие от врат, замок осаждала не толпа глупой нежити, а слаженная армия. Тео распределил всех рыцарей смерти по группам, назначил магами телохранителей, а также велел группе зомби пройтись по городу и собрать корсов. При этом велел никого не убивать, при условии, что те сами не нападут. Но вдруг кое-кто явился и отвлек демона от своего дела. — Ого, сам король пожаловал! — громко произнес Тео и высоко взлетел. Его голос звучал на большие расстояния, да так, чтобы слышал едва ли не весь город. Король же находился в окружении 10 белых рыцарей. Многие на 10-й ступени, а двое на 11-й. И король, на котором была золотая мантия, и рыцари были вооружены лучшими артефактами, что когда-либо имелись у эльфов. «Доволен?» — спросил демон. «Твое королевство пало, население восстало, и все из-за твоей безмерной алчности и безумия». «Безумия? Ты привел нежить в мой город, опустошил поселение! Ты зло, которое должно быть истреблено!» — выкрикнул король, используя артефакт, усиливающий голос. «Ха! Скажи мне, король, нравится ли тебе мой медальон? А другие украденные у меня артефакты? И скажи мне, что случится, когда ты утопишь все области, кроме центральной? Хватит ли вам воздуха и еды?» «Не неси бред! Ничего я у тебя не крал! И не понимаю, о чем ты говоришь. Зачем мне умышленно уменьшать барьер?» «А я ничего и не говорил про барьер!» — хохотнул демон. «И все же ты глупец! Из-за того, что ты уменьшаешь барьер, сюда движутся все жители областей, миллионы. И что ты собрался с ними делать? Твои пограничные крепости пали, армия истреблена. Или неужели ты решил уменьшить барьер настолько, чтобы остался один лишь замок?» «Это полный бред. Я не собираюсь тебя слушать. Ты монстр, которого я самолично уничтожу!» Король яростно закричал и начал водить жезлом по воздуху, а через несколько секунд большой синий шар около полуметра в диаметре взлетел в небеса. Демон же едва сердечный приступ не получил, когда этот шар лопнул в воздухе. Это ведь был камень манны, огромнейший камень манны, и в нем заточена огромная сила. «А это очень плохо». Демон тут же сконцентрировал все свои силы на подавлении сотворяемого заклинания. Однако ему казалось, будто он пытается удержать падающую гору. Впрочем, это было недалеко от правды, ведь вскоре с неба полилась вода. Причем столько воды, что она снесла нежить. Вся южная площадь перед замком мигом была затоплена, а мертвых понесло в сторону врат. Только вот при этом и все ближайшие дома снесло. Остальные кое-как держались, но уровень воды поднимался настолько быстро, что десятки, если не сотни тысяч эльфов, могли попросту утонуть. — Ха! — выдохнул демон и с трудом соединил ладошки, будто между ними пружина. В этот момент поток воды прекратился, а Тео простонал от облегчения. Он едва справился, и то лишь благодаря тому, что заклинание само по себе простенькое. — Что ты сделал? Как? — раздался вопль короля. — Попросту развеял магию, которой ты едва не утопил всех жителей столицы. — Эльфы, вы видели своего короля? Он с легкостью был готов уничтожить город. А ради чего? Неужели вы думаете, что нежить боится воды? После слов демона на площадь стали возвращаться зомби да скелеты. Кто-то из них сломал конечности или потерял часть костей, но пока магия активна, они восстановятся, если дать им время. «Тварь! Если бы магия сработала как надо, не осталось бы ни тебя, ни твоей нежити. Да, половину города бы уничтожила, как и городские стены, но я бы победил!» Король мысленно ругался, ведь потратил столь драгоценный артефакт. Всего у него было их три. Но два других он потратил в прошлой войне, обеспечив себе безоговорочную победу. Нежить стекалась обратно, а солдаты косились на короля. У многих жены и дети в городе, а он их чуть не убил. Короля еще до прорыва нежити в город просили разместить мирных жителей в замке, но он наотрез отказался. «Тебе не обмануть нас! Ты убьешь всех жителей города, лишь бы уничтожить королевство и захватить замок!» — выкрикнул король и, схватив посох, похожий на крест, начал творить новое заклинание. — Святая магия? Артефакт людей? — Интересно. Демон злобно оскалился, потому как прекрасно знал, что за магию собирается применить король. Все же против него ее применяли раз 40. По завету церкви демоны были приравнены к чудовищам подобии нежити. И эта магия доказала, что это так и есть. Только вот Тео знал, что это вовсе не магия против зла, а магия против нелюдей. Даже людоящеры и кентавры, которых не считали демонами, будут страдать, попав под воздействие этой магии. Но больше всего пострадает, конечно же, нежить. Эта магия хорошо противостояла черной манне, но область поражения была не шибко большая. Правда, сократить армию нежити на треть она сможет. Но Тео не собирался этого допустить и начал творить заклинание противодействия. И когда с неба упали лучи света, которые должны были испепелить нежить, а демона изувечить, в воздух поднялась песчаная буря. Она накрыла собой всю армию нежити, поглощая солнечные лучи. Песок плавился и опадал вниз, но из земли вырывалось еще больше песка. Противостоять лучам света было тяжело. Все же Тео использовал манну корсов, а не очищенную. Поэтому лучи нет-нет, да и прорывались, испепеляя небольшие группы зомби и скелетов. Нежить было жалко, но манну жаль еще больше. Как итог? Армия демона потеряла около 1000 солдат и получила некоторое количество раненых. Но это явно меньше, чем предполагал король. Тео видел это по скривившемуся лицу старого мага. «Предлагаю заканчивать этот фарс», — громко произнес демон. «Эльфы, ваш король — монстр, что пытается уничтожить королевство, жадно выкачивая из него манну. Если вы на его стороне, то вы все умрете, а ваши души будут поглощены. А те, кто желает спасти королевство и своих близких, ждите шанса и нападайте». Демон сразу же почувствовал волну эмоций. Он заставил солдат подозревать друг друга и опасаться подставлять спину. Все же многие из них и так задумывались над тем, что король и правда безумен. «А теперь можно и начать штурм. Я покажу вам, почему нежить так боятся». Тео указал мечом на стены замка, и мертвые пошли в атаку. Глава 28. «Проклятое чудовище! Умри!» — выкрикнул король, выпуская из навершия магического посоха непрерывный град ледышек. Но ни одна из них не попала по летящему демону. В ответ Тео разразился мощными молниями. Однако рыцари один за другим закрывали короля своими щитами, а когда их манна иссякала, то и телами. Только вот их души тут же поглощались демоном, восполняя его манну. — Старик, говорят, тебе 300 лет. Получается, что ты даже старше меня, но до сих пор такой слабый. Ты позор для мага, позор для правителя и еще больший позор для высшего эльфа! — смеялся демон, пытаясь вывести короля из себя. Старик в ответ ругался и бесился, но это была лишь иллюзия, игра, затеянная королем. Он хорошо контролировал себя и пытался ввести демона в заблуждение. Как же он ошибался! «Мерзкое чудовище! Ты умрешь, как и твоя нежить! Даже если ты восстановишься, как зомби, то будешь умирать, пока не сдохнешь окончательно!» — кричал король, и вдруг рыцари, защищающие его, разбежались. Вокруг короля начала собираться вода и формировать 12 фигур. Они быстро увеличивались в размерах, у них росли крылья, лапы и пасти. «Водяные драконы, повинуйтесь мне и убейте врага моего!» — прокричал король, указав на Тео посохом. Драконы, каждый из которых 6 метров в длину, не считая хвоста, взмахнули крыльями и помчались на демона. «О, я вижу, ты научился пользоваться моим медальоном, но 12 не слишком ли много?» Демон не ожидал такого заклинания. Все же оно очень сложное, и сразу 12 драконов. Видимо, он готовился к нашей встрече и заранее начал создавать заклинания. Монстры полетели на демона, стреляя в него водяными пулями, только вот... — Ну и куда вы целитесь? Там же ваши солдаты! — смеялся демон. Но, как говорится, рано радовался... Со стороны стен на него обрушился град водяных пуль от 100 магов 3-го и 4-го круга. — Глупцы! Вам совсем плевать на солдат? — выругался он, имея в виду, что маги, вместо того, чтобы сдерживать нежить, готовили массовую атаку против него. И вполне успешную. Даже защитный артефакт не справился. А манна демона существенно просела. Только вот это было лишь началом. Следом посыпались зачарованные стрелы, снаряды стрелковых артефактов, ну и сам король добавил. Также не стоило забывать про 12 драконов. Демон маневрировал вдоль стены, подставляя пехоту врага под обстрел. Эльфы разбегались в стороны, видя приближение демона и драконов за ним. Кто-то, наоборот, падал на пол и прикрывался щитом. Но все они умирали под шквальным огнем. 12 драконов были словно боевые вертолеты, атакующие тяжелыми пулеметами. От мощи водяных пуль от стены откалывались камни, а эльфов и вовсе разрывало на части. Ну а демон поглощал души павших, пытаясь восстановить утраченную манну. Только вот она тратилась быстрее, чем восстанавливалась. Драконы — это не шутка. Пока они не израсходуют всю манну, от них не отвертеться. — Эй, король! — крикнул демон, а на его лице появилась дьявольская улыбка. Сейчас он летел над стеной и вдруг свернул в сторону замка. — Как там твой замок? — Там же артефакт барьера. «Тварь!» — прокричал старик, осознав, что задумал демон. Защита замка не была рассчитана на летающих врагов. Артефакты-то были, но толку-то от них, если они без прикрытия лучников, магов и рыцарей. А они все на стенах. «Малзой!» — выкрикнул старик, обернувшись к рыцарям. «Бери всадников и останови его!» Король взмахнул рукой и, создав коня из воды, помчался к замку, но догнать демона было невозможно. Слишком уж быстро он летел. И вскоре Тео прибыл к месту. Замок представлял собой небольшой городок со множеством казарм, мастерских, складов и тренировочных полигонов. Поэтому от стен замка до его главного сооружения дворца было довольно далеко. И весь этот путь демон подвергался обстрелу драконов. Причем болезненному. Для экономии манны Тео использовал максимально облегающий барьер, из-за чего он не всегда мог погасить кинетическую энергию. И спина демона уже вся была в синяках. К счастью, до дворца он добрался относительно быстро. Выглядел тот, как буква «F». В центре возвышалась высокая башня, что и была целью демона. Но, подлетев ко дворцу, Тео передумал и, опустившись вниз, выбив ворота дворца, проник внутрь. Стража тут же была устранена, а Тео, ведомый духовным зрением, помчался куда-то вниз. Тайные ходы и прочее нисколько не задержали его. Используя магию звука, он легко нашел тоннель, ведущий глубоко под землю. По нему и пошел, вырезая всю стражу на пути. Но когда начались ловушки, о которых демон узнал из душ стражи, он решил немного напакостить. Он их перенастроил. По задумке создателя этого места, когда шел человек с артефактом-ключом, ловушки деактивировались. Тео же убрал это условие, просто стерев его с эльфийских рун. За последние дни демон неплохо разбирался в этих рунах, так как переделал сотни единиц трофейного снаряжения. Вскоре, опустившись на 300 метров, демон попал в большой зал с огромными вратами, сделанными из паврадия. Они выглядели как огромная шестеренка, вставленная в паз. В диаметре она превышала 20 метров, чем смогла удивить даже демона. Врата охраняли 6 белых рыцарей 8-й ступени, и, увидев демона, они тут же обнажили клинки, приготовившись к бою. — Стоять! Ты кто такой? — Смерть ваша! — устало ответил Тео и максимально быстро их убил. Используя воспоминания рыцарей, демон вставил особый ключ, что хранился в тайнике рядом, в специальный разъем в стене и несколько раз повернул его в определенные стороны. Вскоре раздался треск, а за ним и грохот, сотрясающий подземелье. Дверь-шестеренка начала выезжать вперед и впоследствии откатилась в сторону, освобождая проход внутрь и длинный спуск. Прихватив ключ, демон поспешил вниз и через некоторое время добрался до какого-то древнего городка, населенного эльфами. Впрочем, это скорее был военный лагерь, ведь там очень много солдат и рыцарей, но никаких магов. — Здесь вход в бездну, — осознал демон, быстро осмотревший лагерь. Он сразу же подметил источник манны, но почему-то им была не дыра в земле, а что-то вроде озера. Вокруг него были построены укрепления и сторожили эльфы. — А эльфы, значит, отражают вторжение порождений бездны. Вижу, что сражения здесь нередки. Так, а это... Демон увидел множество паврадиевых столбов вокруг пруда. Они находились за укреплениями, и, судя по тому, что половина столбов была разрушена, монстры нередко прорывались. Столбы были исписаны рунами, что сейчас сияли голубым, но также демон увидел символы на потолке над озером. Там находился большой диск из паврадия, 100 метров в диаметре, не меньше. От него шла труба в сторону высокой башни, объединяющей пол с потолком. К башне демон и направился, по пути изучая лагерь. Эльфов было множество, все уставшие, измученные, кто-то не один раз был ранен, некоторые так и вовсе калеки. Такие занимались ремонтом снаряжения. Другие готовили еду, которой было не так уж и много. По крайней мере, демон заметил, что солдаты не доедают. Своим внешним видом Тео удивил местных, но те, поняв, что он идет в башню, потеряли к нему интерес. А башня же... Она была словно другой мир. Она огорожена, а внутри ограждения расположились королевские рыцари, пехота и маги. Их хорошо кормили, у них были женщины, да и просто они, как говорится, хорошо устроились. Было очевидно, что они не участвуют в отражении вторжений порождений бездны. Тео не церемонился и быстро убил бойцов короля, после чего проник внутрь и добрался до самого верхнего этажа, по пути подмечая, что многие этажи — это склады корсов. Но сейчас они были пусты. Король выгреб все, что мог, для отражения вторжения. Последний этаж и был целью демона. Там он и нашел свои потеряшки. А именно ядра гидры, переделанные под артефакты. Они лежали на необычной формы круглом столе из павраддия. Что примечательно, над столом был диск из павраддия размером со стол. Демон не стал сразу забирать свои артефакты, сперва изучил их. «Они почти полностью заряжены». Значит, вот почему король не взял их с собой. Он оставил заряжать их сразу после того, как зарядил медальон. Но как это работает? Тео забрал свои артефакты, и они повисли над его плечами. В это же мгновение в воздухе над столом начал формироваться корс. Сперва он был голубого цвета, потом посинел, и лишь когда стал фиолетового цвета, упал на стол в небольшое углубление и оттуда покатился по одному из четырех каналов, уходящих вниз. «Внизу идет сбор и фасовка корсов. Понятно. Но как оно работает?» Демон призадумался, наблюдая, как корсы появляются один за другим с огромной скоростью. После чего... внимательно осмотрел помещение. Ничего, чем можно было бы регулировать работу артефакта, он не нашел. Зато нашел тайную комнату. Там была лестница наверх, пройдя по которой демон попал в большое помещение, выбитое в скале. В центре находился голубой кристалл, из вершины которого бил тоненький луч толщиной с мизинец. Но бил не в потолок, а в маленькую дыру в нем, сантиметров 20 в диаметре. Но для такого луча дыра была слишком большая. Вокруг кристалла стояло 8 павраддиевых столбов, но маленьких, 1,20 м. Стояли они на магическом круге, созданном на каменном полу. На столбиках и были переключатели. Грубо говоря, они были установлены на минимум. А демон перевел их в режим максимум. В этот момент луч, бьющий из кристалла, многократно увеличился с 1 сантиметра до 10, и цвет стал куда концентрированнее. «Теперь уменьшение барьера остановится, и он, наоборот, будет становиться лишь больше. Но в идеале подкормить бы его корсами». Демон кинул корс на магический круг, и тот, не долетая, распался на манну и всосался в кристалл. Но времени на эксперименты не было, и Тео поспешил уйти, заодно прихватив корсы, что успели создаться. А это немало, 3 кг. Тео быстро мчался вверх по проходу, слыша грохот срабатываемых ловушек. Он не хотел сражаться в подземном городе, поэтому и спешил, чтобы успеть раньше врага добраться до комнаты с вратами. «Послал лишь рыцарей? Неужели трусит сам спускаться в подземелье? Трус и глупец! Лучше магов земли в подземелье лишь магии воды!» На лице демона появилась зловещая улыбка, а сам он слегка притормозил, дабы подготовить королю и рыцарям парочку сюрпризов. К сожалению, или, может, даже к счастью, но рыцари не смогли преодолеть ловушки. 24 бойца с 4-й по 10-ю ступень отдали жизни, но не смогли пройти и половину пути. «Недооценил я эти ловушки. Мощные и явно делались кем-то древним. Демон задумался, смотря на отверстие в стене. Оттуда должна была ударить молния. Круг шестой, может, седьмой, и мощность просто убийственна. И оно что, питается от того же кристалла, что и барьер? Ха, неужели раньше ловушки были слабее из-за нехватки манны? Демон мог лишь посмеяться над невезучестью рыцарей, но задерживаться не стал, а на пути наверх деактивировал все ловушки, включая те, что уже сработали и сейчас заряжались. «Я сюда еще вернусь и внимательно их изучу». Эффективность ловушек приятно удивила Тео, и он мог бы их изучить и воспроизвести для защиты своих объектов. Все же ловушка, способная мгновенно убить противника на пике завершения, заслуживает уважения. На пути демон нашел множество трупов, и, что интересно, некоторые погибли при попытке покинуть этот коридор смерти. А когда вернулся на поверхность... Пришлось выбираться из развалин с помощью магии земли, ведь замок был обрушен. А в небе летали 5 драконов. Они продолжали бомбардировать дворец, пытаясь добраться до Тео. Король же защищал одну единственную башню. — Ага, вот, значит, где находится артефакт. Тео злобно оскалился, но тут же отскочил в сторону и побежал. Драконы вновь атаковали, и теперь только демона. От их водных пуль обломки дворца раскалывались на множество частей, и пыль поднималась в небо, подобно облаку. А король... Он был в ярости. Мало того, что из-за демона был частично уничтожен его дворец, так тот еще и рыцарей всех победил, но и артефакты свои вернул. Впрочем, у короля был медальон, полный манны, и 5 драконов. Правда, маленьких, они уже почти истратили вложенную в них манну. Одно радовало Тео — вся армия короля сдерживалась нападающими со всех сторон врагами. На западе умело штурмующие стену темные эльфы, на севере сверхтяжелая пехота горных эльфов уже доламывала врата, на востоке мусорные эльфы поливали врагов таким градом стрел, что даже никакого штурма не было нужно. Солдаты короля попросту вскоре закончатся, и можно будет легко открыть ворота. Ну а на юге нежить, что уже постепенно забирала себе стены. Даже захоти король, он не смог бы позвать подмогу. — Ты еще не победил. Я одолею тебя, а потом и всех остальных. Пока у меня медальон, я непобедим! — кричал король. «Да, — Да-да, конечно. «Только вот позволь рассказать, что делают мои малышки!» Демон погладил ладошкой сферу, что парила над его левым плечом. И в этот момент драконы разом атаковали, но все водяные снаряды ударились о магический купол. «Это создает сверхмощный барьер. А вот это...» Демон погладил ту, что справа, и из нее огромным потоком хлынули электрические воробушки. Они тут же помчались на драконов и, касаясь их тел, развеивались. Но и драконы уменьшались, ведь их манна попросту сжигалась. Не прошло и минуты, как от драконов ничего не осталось, и следующей целью стал король. А тот лишь ухмылялся, он ведь не просто так стоял и ничего не делал. Старый маг творил заклинания. Через миг в небе появилась черная туча, и с неба полился дождь. Он чем-то походил на магию, что сотворил Тео с компанией во вражеской крепости, только слабее. Дождь бил подобно граду, и, окажись под ним обычный эльф, он мигом покрылся бы синяками. Для демона же он был детской шалостью, вызывающей лишь раздражение. Однако целью был не он, а птицы. Манна сжигала манну, только вот соревноваться в качестве манны с обладателем амулета было бы глупым. Поэтому Тео тут же прекратил создавать новых птиц и, выхватив меч, кинулся в атаку. На его пути тут же возникли големы из воды, Но против демона, что прекрасно чувствует магию, они были бесполезны. Он легко разбил их ядра, и вся манна, вложенная в них, развеялась, как и сами бездушные создания. Тогда на пути демона появилась водяная стена со множеством щупалец. Эти щупальца тут же атаковали цель, пытаясь схватить демона, но тот просто отдалился от стены и обогнул ее. При этом метнул в короля десяток стержней. Но все они взорвались о купол воды, окружающий мага. В ответ король злобно ухмыльнулся, и вокруг Тео появились новые водные стены. Они заточили его в купол, из которого тут же появились водяные щупальца. Защищаясь мечом и отрубая щупальца, демон в быстром темпе осмотрел купол и, найдя уязвимое место, вырвался из ловушки. И тут же его встретили водяным резаком, магией, разрезающей металл. У короля было много манны, и он обильно тратил ее. Тео уже не мог позволить себе такой роскоши. Его барьер быстро истощался, а стержни подошли к концу. Манна в мече тоже была едва ли не на нуле. А еще этот дождь. «Придется потратить тебя». Демон горестно вздохнул и активировал заклятие, вложенное в один из белых камней, которых у него было с собой аж 3 штуки. В небо ударил магический луч, а через миг раздался взрыв, будто взорвался огромный баллон со сжатым воздухом. Тучи моментально развеяло, а звуковая волна прошла по всему городу, и теперь даже дурак понимал, что у замка идет сражение. Впрочем, оно, можно сказать, только началось, ведь манны у короля действительно было много. Демона топили, били водяными плетьми, вновь появились драконы, которых Тео быстро уничтожил, а также король активно истощал барьер противника. Он понимал, что демон пытается истощить его запасы манны, при этом экономя свою. А еще эти птицы, они постоянно мешали магии. Достаточно было одного электрического воробушка, чтобы водяное копье развеялось, а манна на него было потрачено куда больше, чем на птицу. — И ты рассчитывал победить меня? — рассмеялся король, видя, что демон остановился. — У меня еще уйма манны! — Нет. Тео покачал головой и злобно заулыбался. — Я уже победил. Пусть и не своими руками, но я убью тебя. В этот момент с 4 сторон, с 4 улиц начала подходить армия. Пришли все — и темные эльфы, и горные, нежить, и даже Шанар подоспел, а с ним и мусорные эльфы. — Ты остался один, король без королевства. Сдавайся. — Нет. Я правил, правлю и буду править этими землями, даже если придется всех убить и остаться одному. Взвопил он и начал творить заклинания, создавая множество водяных копий. Но электрические воробьи уничтожали их раньше, чем те успевали создаться. — Лучники! — выкрикнул демон. В тот же миг раздался свист множества стрел, и небо потемнело. Тысячи стрел заслонили искусственное солнце, отчего король невольно поднял голову. Он тут же принялся создавать более мощный барьер, но... Стрелы были зачарованы. И взрыв тысяч стрел был такой мощи, что сотрясало землю. Однако король уцелел. «Стержни!» — приказал Шанар. И сотни металлических стержней метнулись в небо. Система наведения тут же выбрала целью короля, как самого сильного мага, и как бы тот ни старался сбить их, стержни нашли свою цель. В этот же миг короля начали атаковать маги, живые и мертвые. Даже скелеты-лучники выпустили свои стрелы. Правда, от армии мертвых едва ли осталось четверть. Все же на юге была самая сильная армия. «Как вы взяли стены? Это же невозможно!» — вопил король. «Да? А ты обернись!» Тео усмехнулся, а король обернулся и посмотрел на вершину башни. Барьера не было. Тео, еще когда убивал первых драконов, послал птиц уничтожить артефакт барьера. Не успел король прийти в ужас, как что-то вонзилось в его тело. Он медленно посмотрел вниз и увидел руку, торчащую из груди, сжимающую сердце. «Твоя душа будет моей. Она исчезнет из этого мира без шанса на перерождение». Голос демона шептал королю на ухо, и вдруг пальцы сжались, а сердце лопнуло. Тео еще в середине боя подготовил заклинание, что позволит ему прорваться через вражеский барьер, но нужно было подгадать момент. И демон его подгадал. Раздались радостные крики, знаменующие победу. Армия нежити обратилась в прах и развеялась, как и кристалл в резиденции ведьмы. А демон... Он стоял на месте, не двигаясь. Душа короля была старой, сильной и обладала множеством знаний, что были так нужны демону. Усвоить такое количество информации было тяжело, поэтому Тео и стоял, не шевелясь, а воробьи обступили его со всех сторон, подобно кокону. Так и стоял полчаса, пока птицы не развеялись, а сам он покачнулся, но устоял. «Неудивительно, что он был таким!» Демон тяжело вздохнул и обернулся. «Ваш король был человеком, последним человеком подводного мира!» «Да здравствует новый король!» Раздались тысячи голосов, а потом и остальные подхватили. Солдаты преклонили колени и голосили эту фразу. «Вы издеваетесь?»